Хрестоматия по литературе Средневековья. Религиозно-философская проза. Архаический эпос. Старшая Эдда. В 1643 году исландский ученый, епископ Бриньольф Свейнсон, нашел пергаментный кодекс, рукопись которой содержала эпические песни о богах и героях. Было установлено, что кодекс составлен в Исландии во второй половине XIII века и является списком с более древней рукописи, не дошедшей до нас. Ко времени находки уже давно было известно сочинение исландского поэта и историка Снорри Стурлусона, его годы жизни 1179-1241. Сочинение было озаглавлено так. Книга эта называется «Эдда», ее составил Снорри Стурлусон. «Эдда Снорри», представлявшая собой учебник поэтического искусства, включала ряд сказаний, которые имелись в пергаментном кодексе. Анализ текстов показал, книга Снорри создана позднее эпических песен кодекса. Поэтому песни, содержащиеся в кодексе, стали объединять под заглавием «Старшая Эдда», а книгу Снорри назвали «Младшая Эдда». Этимология слова «Эдда» остается до сих пор неясной. В современном литературоведении слово «Эдда» приобрело расширительный смысл. Появился термин «эдическая поэзия». Так именуется один из видов древнеисландской поэзии наряду с другим ее видом – скальдической поэзией. Старшая Эдда содержит 29 песен. Их делят на две группы – песни о богах, их 10, и песни о героях, их 19. Прорицанием Вёльвы, самой знаменитой песни старшей Эдды, открывается цикл песен о богах. В песне рассказывается о том, что Вёльва, то есть прорицательница, колдунья, по просьбе верховного бога скандинавов Одина, повествует о судьбах мира от времени его сотворения до трагического конца, а затем о наступлении новой эры, когда на земле воцарятся мир, справедливость, вечное счастье. Прорицание Вёльвы. Внимайте мне все, священные роды, великие с малыми Хёмделя дети. Один, ты хочешь, чтоб я рассказала о прошлом всех сущих? О древнем, что помню. Великанов я помню, рожденных до века, породили меня они в давние годы. Помню 9 миров, и 9 корней, и древо предела, еще не проросшее. В начале времен, когда жил Имр, не было в мире ни песка, ни моря. Земли еще не было и небосвода, бездна зияла, трава не росла. Пока сыны Бора, Мидгард создавший великолепный, земли не подняли, солнце с юга на камни светило, росли на земле зеленые травы. Солнце, друг месяца, правую руку до края небес простирало с юга. Солнце не ведало, где его дом, звезды не ведали, где им сиять, месяц не ведал мощи своей. Тогда сели боги на троны могущества и совещаться стали священные. Ночь назвали, и отпрыском ночи, вечеру, утру и дня середине прозвище дали, чтоб время исчислить. Встретились асы на Идвельполе, капища стали высокие строить, сил не жалели,